Сращивание нервов – дело тонкое, абсолютно не терпящее суеты. Человека и слизня, поводыря в новом мире, ни в коем случае нельзя передвигать. Им нужен полный покой, иначе все пойдет на смарку, и в итоге получится нечто вроде обычного контакта, на который способны зверюшки и первые поколения симбионтов. «Как ты, брат?» Толстяк все не мог привыкнуть к тому, что для беседы не обязательно задействовать речевой аппарат. Дан мягко намекнул ему на это и ощутил каждой своей клеткой, расстояние минимальное, связь очень сильная, как Ашот отторг сигнал, идущий к нему. Однокашник сопротивлялся потокам информации из сети, что опутывало их. «Но это же глупо». Сообщения Данилы становились образнее с каждым часом. Он отправил однокашнику картинку, на которой Ашот вертел головой, отказываясь от протянутого ему яблока, символизирующего дар познания и новых возможностей. Типа Ашоту не нужно это подношение, сделанное от всей души, искренне. И тогда на голове толстяка выросли ослиные уши, и сам Ашот превратился в очень упитанного осла. «Сам ты?» – пришел ответ, в котором содержалась очень даже четкая картинка. Данила, на подбородке которого повисла слюна, кривлялся и корчил рожи. И одет он был в снежно-белую смирительную рубашку. То есть Ашот обозвал Дана идиотом или психом. Ну-ну. Образы товарища пока что не отличались точностью. Куда им до тех, что генерировали совместно симбионт и мозг Данилы? А все из-за дурацкого сопротивления толстяка. Идиот? И даже псих? На миг душа коммуникатор Дана окрасились в светло-красный, не бордовый цвет. Но это быстро прошло. Забавно. Ашот всегда называл Дана братом. Теперь это сообщение приобрело более глубокий смысл. «Брат, нам надо бежать!» Голос толстяка звучал глухо, едва слышно, словно в рот ему затолкали ваты. Вот в чем принципиальное отличие прежних симбионтов от новых. Тот слизень, что попал Дану на затылок с черепа зомба-рыси, не дал бы человеку ни единого шанса остаться личностью. А тут все в точности наоборот. У Ашота, Мариши и Данилы есть свобода выбора. Никто за них не будет решать, с кем им дальше по пути. Если хотят, они могут не присоединяться к братству. По крайней мере, Даниле так кажется. Но ведь это глупо. Как это – быть вне братства? Эмоции Дана обострились дальше некуда. Его разрывало на части от желаний, он всему готов был дать оценку по шкале «отлично» или «хуже некуда». Скажем «нет» компромиссам, но в то же время он знал, что скоро накал страстей спадет, он успокоится, и никогда уже эмоции не овладеют им, не помешают трезво мыслить и делать лишь необходимое, а не то, что хочется. И это отлично. «Брат, бежать, свобода!» Голос Ашота звучал все тише и тише, и Дану казалось, что рядом с толстяком стоит, благостно улыбаясь, тот, к кому тянутся все нити. И в улыбке его было столько доброты, столько счастья, что у Ашота вмиг пропало желание сопротивляться зову братства. «Как ты?» И озабоченное лицо, которое обернулось знаком вопроса. «Отлично!» В ответ на Дана обрушилась картинка, полная приятных ощущений. Майский полдень, яркая листва на деревьях, предчувствие летних каникул. Это значило, что Ашотик передумал бунтовать. Игла кольнула руку Дана, возвращая его к плотскому низменному. И ничего, что к телу его, накрытому теплым одеялом, как и к телам Мариши и Ашота, ведут трубки, по которым из капельниц поступают в вены все необходимые вещества. Льются растворы, и время течет медленно, неспешно. Скоро тела Дана и его друзей подвергнут массажу, чтобы избежать судорог и пролежней. Нужно хорошенько размять мышцы. Хорошенько, но аккуратно, чтобы не задеть симбионта, который закрепился на черепе. Не нарушить связей между ним и человеком. Если б симбионт поселился в глазнице, как у Равиля, к примеру, Он был бы лучше защищен и обладал бы более мощным соединением с носителем. Использовал бы возможности тела на все 100. Но не каждому члену братства может быть оказана такая честь. Ведь это большая ответственность – координировать работу братьев и брать на себя смелость в принятии основополагающих решений. Дан пока что не достиг подобного уровня доверия, но у него еще все впереди. Он еще покажет братству, на что способен».